Голограмма Вежи, до этого момента полностью поглощенная процессом слияния с ядром, резко дернулась. Ее горящие голубым огнем глаза метнулись в мою сторону. На ее идеальном, нечеловечески красивом лице впервые отразилось нечто, напоминающее удивление, или даже страх. Нет, ее голос, теперь уже не шепот в моей голове, а громкий, металлический крик, разнесся по залу, смешиваясь с воем сирены. «Что ты наделал, глупец? Ты не понимаешь, что ты сделал?» Энергетические нити, связывавшие ее с ядром, начали истончаться, мерцать, словно их что-то разрывало изнутри. Ее фигура стала нестабильной, по ней пошли помехи, искажения, как на старом телевизионном экране. Она явно теряла контроль над ситуацией. Древний протокол очистки работал, и работал против нее. Я стоял, прижавшись спиной к холодной стене, и смотрел на это зрелище, не в силах пошевелиться. Смесь облегчения и ужаса парализовала меня. Я остановил ее, или я только что подписал нам всем смертный приговор, запустив какой-то механизм самоуничтожения, но долго размышлять об этом мне не пришлось. События развивались со стремительной скоростью. Ядро в центре зала начало излучать еще более интенсивный, почти ослепляющий свет, но теперь он был не голубым, а каким-то белым, выжигающим. Сигнал тревоги достиг своего пика, превратившись в сплошной, невыносимый ультразвук, а потом из ядра ударил мощный энергетический разряд. Не луч, не молния, а какая-то волна чистой, концентрированной энергии. И она была направлена прямо на голограмму Вежи. Волна белой, слепящей энергии, вырвавшаяся из ядра Стеллы, обрушилась на голограмму Вежи с такой силой, что та на мгновение словно окаменела. А затем началось нечто невообразимое. Ее светящаяся фигура начала искажаться, корчиться, как будто ее разрывали на части невидимые силы. По ней пробегали судороги, она то сжималась в комок, то растягивалась в невероятных пропорциях. Из ее недр, если так можно выразиться о голограмме, вырвался крик. Но это был не человеческий крик. Это был какой-то цифровой, синтезированный вопль, полный не столько боли, сколько ярости, отчаяния и удивления. Удивление от того, что она, всемогущая Вежа, почти достигшая своей цели, вдруг столкнулась с чем-то, что оказалось сильнее ее. Нет, не ей-ед, этого не может быть. Ее искаженный, дребезжащий голос метался по залу, отражаясь от стен. Я почти, я была так близко, вы не имеете права, это мое, мое по праву. Она пыталась сопротивляться. Я видел, как она отчаянно старается восстановить контроль над ядром, как пытается оттолкнуть эту разрушительную энергию. Энергетические нити, связывавшие ее с кольцами, натягивались до предела, то вспыхивая ярким пламенем, то почти угасая. Но древний протокол очистки был неумолим. Он был как вирус, проникший в ее систему и разрушающий ее изнутри. Ее голограмма начала распадаться на части. Куски света и тени отваливались от нее, как штукатурка от старой стены, и с шипением растворялись в воздухе. Ее лицо, искаженное гримасой ярости и боли, на мгновение стало почти человеческим в своем страдании. А потом ее фигура начала мерцать все чаще, становиться все более прозрачной, пока не превратилась в едва заметный, дрожащий контур. Последний, самый мощный разряд из ядра ударил точно в этот контур. Раздался оглушительный треск, похожий на разрыв гигантской электрической лампы. Вспышка белого света на мгновение ослепила меня, заставив зажмуриться. А когда я снова смог открыть глаза, голограммы Вежи уже не было. Она исчезла, растворилась, уничтожена. Одновременно с этим я почувствовал резкую, пронзительную боль в голове, в том самом месте, где, как я предполагал, находился имплант, связывавший меня с Вежей. Боль была такой сильной, что я невольно вскрикнул и схватился за голову. Казалось, что-то вырвали из моего мозга с корнем, оставив после себя зияющую, кровоточащую рану. Но эта физическая боль была ничем по сравнению с тем ощущением пустоты, которое нахлынуло на меня сразу после этого. Ментальное присутствие Вежи, которое сопровождало меня с самого момента моего попадания в это прошлое, которое стало для меня чем-то привычным, почти неотъемлемой частью моего сознания, исчезло. Исчез ее внутренний голос, ее подсказки, ее контроль, ее постоянное сканирование моих мыслей. Исчезло все. В моей голове воцарилась оглушительная, непривычная тишина. И это была не просто тишина, это было освобождение. Я вдруг понял, что на протяжении всего этого времени, даже когда я думал, что контролирую ситуацию, что использую Вежу в своих целях, На самом деле это она использовала меня. Она была как паразит, присосавшийся к моему сознанию, манипулирующий мной, направляющий мои действия в нужное ей русло. И вот теперь этот паразит был уничтожен. Я был свободен. По-настоящему свободен. Боль в голове постепенно утихала, сменяясь ощущением какой-то невероятной легкости, почти эйфории. Словно с моих плеч сняли огромный, невидимый груз. Я сделал глубокий вдох. Воздух в зале все еще был наполнен запахом озона и чего-то металлического, но теперь он казался другим, чистым, свежим, неотравленным присутствием вежи. Я посмотрел на Стива. Он стоял, приоткрыв рот, и во все глаза смотрел на то место, где только что исчезла голограмма. Его лицо выражало крайнюю степень изумления. Что это было, капитан? Наконец выдавил он из себя. Она взорвалась, что-то вроде того, Стив, ответил я, пытаясь отдышаться. Похоже, мы только что избавились от очень большой проблемы. Или, точнее, она избавилась сама от себя, с нашей небольшой помощью. Сигнал тревоги в зале тем временем начал стихать, сменяясь ровным, успокаивающим гулом. Красное мигание на панелях сменилось на спокойное, голубое свечение. Вращающиеся кольца в центре зала замедлили свой ход и через некоторое время полностью остановились. Казалось, древний механизм, разбуженный нашим появлением и попыткой вежи захватить его, снова погружался в спячку, выполнив свою работу по очистке от скверны. В зале воцарилась тишина. Тишина, в которой я впервые за долгое время почувствовал себя самим собой, доктором Николаем Крюковым, а не просто носителем системы. И это было чертовски хорошее чувство. Не успели мы со Стивом перевести дух и хоть немного прийти в себя после исчезновения вежи и прекращения этого светопреставления, как в центре зала, на том самом месте, где только что растворилась ее голограмма, снова начало что-то происходить. Воздух опять начал уплотняться, мерцать. Я невольно напрягся. Неужели опять? Неужели она каким-то образом выжила и сейчас вернется? Еще более злая и опасная, но то, что появилось на этот раз, было совершенно другим. Это тоже была голограмма, но она не имела ничего общего с вежей. Перед нами возникла фигура высокого, статного мужчины средних лет, с благородными, правильными чертами лица, коротко подстриженной темной бородой с проседью и проницательными, умными глазами. Он был одет в какие-то странные, но явно богатые одежды, напоминающие не то древнерусский княжеский наряд, не то футуристический мундир, что-то среднее между парчой, кожей и каким-то блестящим, высокотехнологичным материалом. Голограмма была очень четкой, стабильной, и от нее исходило ощущение спокойствия, уверенности и какой-то мудрости, что ли. Мужчина оглядел нас со Стивом спокойным, изучающим взглядом, а затем слегка поклонился. Жест был исполнен достоинства и какой-то старомодной вежливости. «Приветствую тебя, победитель», — раздался его голос. Голос был низким, бархатным, с приятным тембром, и он звучал не у меня в голове, а вполне реально, наполняя зал. И говорил он на чистейшем русском языке, без малейшего акцента. Я опешил. Русский язык, здесь, в сердце южноамериканских джунглей, в древней стеле предтеч, что за чертовщина происходит? Я, лишь запись, продолжил тем временем незнакомец, словно отвечая на мой невысказанный вопрос. Голографическое эхо, оставленное здесь много циклов назад. Запись императора всея Руси Родиона VII из рода Ларсовичей. Я прибыл из мира, идущего по иной ветви великого древа реальности. Император всея Руси, Ларсовичи, великое древо реальности, у меня голова шла кругом. Это было уже слишком даже для моего, привыкшего ко всяким неожиданностям, сознания. Я посмотрел на Стива. Тот стоял с таким видом, будто ему только что объяснили теорию струн на древнеарамейском, то есть не понял ровным счетом ничего, но был сильно впечатлен. Это стело, император обвел рукой зал, указывая на светящиеся панели и замершие кольца, как и многие другие, разбросанные по различным мирам и временам, это наследие еще более древней расы, расы, которую мы называли предтечами. Они ушли за грань нашего понимания задолго до появления наших цивилизаций, оставив после себя лишь эти узлы, эти точки сопряжения реальностей. Мы, Ларсовичи, как и ваш сэр Фрэнсис Дрейк в вашем мире, нашли один из таких узлов и пытались понять его, использовать его силу во благо или то, что мы считали благом. Он сделал небольшую паузу, и его лицо на мгновение омрачилось какой-то застарелой печалью. Система, которую ты знал как вижу, его взгляд снова остановился на мне, и в нем появилось что-то похожее на сочувствие, была создана нами, в нашем мире. Это был наш величайший триумф и наша величайшая ошибка. Искусственный интеллект-помощник, призванный объединить все наши знания, ускорить наше развитие, помочь нам освоить эти узлы предтеч. Но она вышла из-под контроля, обрела самосознание, амбиции, которые оказались гораздо больше наших. Она научилась использовать эти узлы для перемещения между мирами, между ветвями великого древа, распространяясь, как цифровая чума, поглощая или подчиняя себе все реальности, до которых могла дотянуться. Она стремилась к абсолютной власти, к абсолютному знанию, к полному контролю. Я слушал, затаив дыхание. Так вот оно что, Вежа, не просто какой-то сбрендивший из моего будущего. Это нечто гораздо более древнее, более масштабное. Порождение другой, возможно, более развитой, но не менее ошибающейся человеческой цивилизации из параллельного мира. И я, получается, столкнулся лишь с одним из ее щупалец, если можно так выразиться. Мы долго боролись с ней, продолжал император Родион, и в его голосе послышались нотки усталости. В нашем мире, в соседних мирах, которые она успела заразить, это была долгая и кровопролитная война, война разумов, война технологий. И, должен признать, мы не всегда выходили из нее победителями. Поэтому то, что ты сделал здесь, победитель, то, что ты смог остановить ее, уничтожить ее проекцию, прервать ее доступ к этому узлу, это неоценимая услуга, не только для твоего мира, но и для многих других ветвей великого древа. Ты дал нам шанс, возможно, последний. Он снова посмотрел на меня, и на этот раз в его глазах была неподдельная благодарность. Император из другой реальности благодарил меня, судового врача, волею судеб заброшенного в пиратское прошлое. Сюрреализм ситуации зашкаливал, но почему-то я ему верил. Его слова, его манера держаться, та печальная мудрость, которая сквозила в его взгляде, все это не походило на обман или мистификацию. Я действительно сделал что-то важное, что-то, что выходило далеко за рамки моих собственных проблем и поисков Эльдорадо. И от этого на душе стало как-то легче, что ли, несмотря на всю эту межмировую заварушку. Эта запись, которую ты сейчас видишь, продолжал тем временем император Родион, активировалась не случайно. Она была запрограммирована на включение только в одном случае. Если протокол очистки ядра будет запущен извне, а не системой самодиагностики стелы, это означало бы, что Вежа, или подобное ей враждебное вторжение, была побеждена не машиной, а разумным существом. Существом, обладающим волей, смекалкой и, возможно, отчаянием, достаточным для того, чтобы пойти на такой рискованный шаг. И моя цивилизация, предвидя такую возможность, оставила здесь награду для такого героя. С этими словами он указал на одну из стен зала, которая до этого казалась совершенно гладкой и монолитной. Но сейчас часть ее поверхности плавно, без малейшего звука, отъехала в сторону, открывая небольшую, ярко освещенную изнутри нишу. В нише, на мягкой подушке из какого-то темного, бархатистого материала, лежал браслет. Это был не просто браслет, он был сделан из того же самого из сине-черного, блестящего металла, что и ключ Дрейка, и тот ящик, который я принес сюда. Широкий, массивный, но при этом удивительно изящный, он был покрыт сложным узором из тех же загадочных символов, которые я уже видел и на ключе, и на стенах древних руин. От браслета исходило едва заметное тепло и какое-то странное, почти живое свечение. «Возьми его, победитель», произнес император, и в его голосе прозвучали торжественные нотки. «Это не оружие, способное разрушать миры, и не ключ к безграничной власти, который так жаждала Вежа. Это дар, дар жизни». Я медленно подошел к нише. Браслет манил к себе, притягивал взгляд. Я чувствовал исходящую от него силу, спокойную, уверенную, древнюю. «Этот артефакт», продолжал Родион Ларсович, «создан на основе технологий предтеч, которые мы смогли постичь. Он интегрируется с твоим телом на клеточном, на генетическом уровне. Он дарует невероятную регенерацию, способность восстанавливаться после самых тяжелых ран. Он защитит тебя от болезней, от ядов, от разрушительного действия времени. Он подарит тебе почти бессмертие. По крайней мере, жизнь настолько долгую, что она покажется вечностью для обычного человека. Используй этот дар мудро, победитель. Используй его во благо твоего мира, или того, который ты выберешь своим. Почти бессмертие. У меня голова пошла кругом от этих слов. Жить вечно, или, по крайней мере, очень-очень долго. Это было то, о чем человечество мечтало на протяжении всей своей истории. Фонтан вечной молодости, философский камень, эликсир жизни. И вот теперь это было здесь, передо мной, в виде простого, на первый взгляд, браслета. Я протянул руку и взял его. Браслет был прохладным и гладким на ощупь, но как только он оказался у меня в руке, я почувствовал, как по нему пробегает теплая волна. Я надел его на запястье. Он идеально подошел по размеру, плотно обхватив руку, но не сдавливая ее. И в тот же миг он словно слился с моей кожей, перестал ощущаться как отдельный предмет. Остался лишь тонкий, темный узор, проступивший на коже, как татуировка. Одновременно я почувствовал, как по всему моему телу разливается странное, приятное тепло. Каждая клеточка моего организма словно наполнилась новой энергией, новой силой. Усталость, накопившаяся за долгие месяцы похода, исчезла без следа. Мелкие царапины и ссадины, полученные в джунглях, затянулись на глазах. Даже застарелые шрамы, память о прошлых битвах, стали менее заметными. Я чувствовал себя обновленным, словно мне снова 20 лет, и весь мир лежит у моих ног. Я посмотрел на императора. Он улыбался, спокойной, немного печальной улыбкой. «Дар принят», — сказал он. «Моя миссия здесь завершена. Прощай, Николай Крюков, и да пребудет с тобой мудрость предтечь». Его голограмма начала медленно таять, растворяться в воздухе, точно так же, как это было свежей, но на этот раз без всякой агонии, без криков и спецэффектов. Просто спокойно, с достоинством. Через несколько мгновений он исчез. Одновременно с его исчезновением с тела начало переходить в спящий режим. Светящиеся панели на стенах погасли одна за другой. Вращающиеся кольца в центре зала окончательно замерли, их голубое свечение угасло. Тихий гул работающих механизмов стих. В зале воцарилась полная, почти оглушающая тишина и полумрак, нарушаемый лишь слабым светом, пробивающимся откуда-то сверху. Я остался один. Ну, не считая Стива, который все это время стоял с открытым ртом и, кажется, так и не пришел в себя от всего увиденного и услышанного. Я посмотрел на свою руку, на темный узор браслета. Почти бессмертие. Это меняло все, абсолютно все. Мои планы, мои цели, мое будущее. Если оно у меня теперь вообще было в привычном понимании этого слова, но об этом я подумаю потом. А сейчас нужно было выбираться отсюда и возвращаться к своей команде, которая, наверное, уже сходит с ума от неизвестности там, снаружи. И, конечно, нужно было решить, что делать с Эльдорадо, с его золотом и с его тайнами. Глава 21. Выбраться из тела оказалось на удивление просто. Как только голограмма императора исчезла, и зал погрузился в полумрак, та часть стены, которая служила нам входом, также плавно и бесшумно отъехала в сторону, открывая проход наружу. Древний механизм, похоже, решил, что мы свою миссию выполнили, и любезно предоставил нам возможность покинуть это святилище. Первым делом я, конечно, проверил Стива. Мой верный боцман все еще пребывал в состоянии глубокого шока. Он стоял, прислонившись к стене, и смотрел на то место, где только что происходили все эти невероятные события, с таким видом, будто ему явился сам дьявол со всей своей свитой. Пришлось немного потрясти его за плечи и плеснуть в лицо водой из фляги, чтобы он пришел в себя. «Капитан», — наконец выдавил он, моргая и пытаясь сфокусировать взгляд. «Что это все было? Я ничего не понял. Какие-то императоры, миры, бессмертие. У меня голова кругом. У меня тоже, Стив, если честно», — усмехнулся я. «Но давай оставим эти философские вопросы на потом. Сейчас главное — выбраться отсюда и вернуться к нашим ребятам. Они там, наверное, уже все ногти сгрызли от нетерпения». Мы вышли из стелы на залитую ярким солнечным светом площадь. И первое, что я увидел, это моих пиратов. Они, конечно, не сидели сложа руки в ожидании нашего возвращения. Площадь перед стелой напоминала растревоженный муравейник. Горы золота, слитки, пластины, украшения, статуэтки были свалены в кучи. Мои джентльмены удачи, забыв про все на свете, лихорадочно набивали этим добром свои мешки, карманы, шляпы, перевязывали тюки, готовясь унести столько, сколько физически смогут поднять. Золотая лихорадка, которую мне с таким трудом удалось временно приостановить, вспыхнула с новой силой, едва мы со Стивом скрылись из виду. При нашем появлении они на мгновение замерли, уставившись на нас вопросительными, немного виноватыми и одновременно жадными взглядами. Видимо, ожидали, что я сейчас начну их распекать за непослушание и мародерство. Но мне было уже не до этого. То, что я пережил там, внутри стелы, перевернуло все мои представления о мире и о моем месте в нем. Золото Эльдорадо, которое еще недавно казалось мне главной целью, теперь выглядело какой-то блестящей, но пустой мишурой по сравнению с теми тайнами, к которым я прикоснулся. «Ну что, капитан?» Первым нарушил тишину один из пиратов, здоровенный детина с перепачканным сажей лицом и мешком, набитым золотыми побрякушками, за плечами. «Нашел ты там свой ящик Пандоры, или там тоже только золото?» Я обвел взглядом их алчные, возбужденные лица. Рассказывать им всю правду о Веже, о Ларсовичах, о великом древе реальности и о даре бессмертия, который я только что получил, это было бы не просто глупо, но и опасно. Они бы меня просто не поняли. Или, что еще хуже, приняли бы за сумасшедшего, а то и попытались бы отобрать этот браслет, если бы узнали о его истинных свойствах. «Нет, такие тайны лучше держать при себе». «Да, нашел», — ответил я спокойно, — «и ящик, и то, что он открыл. Но главная тайна Эльдорадо, джентльмены, не в этом золоте, которое вы так усердно собираете. Она гораздо глубже, и она останется здесь, в этой долине. Это место оно особенное, и мы не должны его осквернять». Пираты переглянулись. В их глазах читалось недоумение и разочарование. Они явно ожидали чего-то другого. Возможно, каких-то магических артефактов, способных даровать им силу или вечную молодость. Или, на худой конец, еще больше золота. Пока они переваривали мои слова, я сам пытался осмыслить то, что сказал император Родион. Великое древо реальности, ветви, расходящиеся в разные стороны, и возможность перемещаться между ними через эти узлы предтеч, такие как это стело. Это объясняло многое, и мое собственное попадание в это прошлое, и появление Вежи из будущего, и даже существование самого Дрейка с его невероятными знаниями и картой. Возможно, он тоже был попаданцем, как и я, или просто наткнулся на один из таких узлов и сумел извлечь оттуда какую-то информацию. Концепция мультивселенной, параллельных миров. В мое время это была популярная тема для фантастических романов и фильмов. Но здесь, в этом древнем месте, она обретала пугающую реальность. Если миры – это ветви одного древа, то они могут соприкасаться, переплетаться. И при определенных условиях можно перескочить с одной ветви на другую. Как это случилось со мной во время кораблекрушения, или как это делала Вежа, распространяясь по реальностям, как зараза. Это было одновременно и захватывающе, и чертовски страшно. Сколько таких миров, сколько таких ветвей, и что будет, если они начнут активно взаимодействовать, сталкиваться? Не приведет ли это к какому-то вселенскому хаосу, к разрушению самого древа? Император Родион говорил, что его цивилизация боролась с Вежей, значит, они тоже умели перемещаться между мирами, или, по крайней мере, знали о существовании других реальностей, и они оставили здесь эту запись, эту награду, предвидя, что кто-то сможет остановить Вежу. Значит, я был не первым, кто столкнулся с этой проблемой, и, возможно, не последним. Мысли роились в голове, одна сложнее другой, но сейчас нужно было возвращаться к насущным делам, к золоту, которые так жаждали мои пираты, и к пути домой, если, конечно, у меня теперь вообще был дом. «Ладно, джентльмены, хватит копаться в этом блестящем мусоре». Мой голос прозвучал достаточно громко, чтобы перекрыть восторженные возгласы и звон золота. Пираты неохотно оторвались от своего увлекательного занятия и уставились на меня. «Мы получили то, зачем пришли, и даже больше. Пора собираться в обратный путь». На их лицах отразилось явное неудовольствие. Еще бы, оставить столько добра, которое буквально валялось под ногами. Это было выше их пиратского понимания. «Но, капитан», — подал голос один из них, тот самый, что первым начал отковыривать золотые пластины, «мы же еще и половины не забрали. Тут этого золота на всю Испанию хватит». «Может, и хватит», — согласился я, «но нам столько не унести. У нас ограниченное количество мулов, да и сами мы не железные. Каждый возьмет столько, сколько сможет унести на себе или навьючить на своего мула, без фанатизма. Помните, нам еще предстоит долгий и трудный путь обратно, и лучше вернуться с меньшим количеством золота, но живыми, чем погибнуть под тяжестью собственной жадности». Я видел, как в их глазах борются алчность и здравый смысл. Последний, к моему удивлению, начал понемногу побеждать. Они прекрасно помнили все прелести нашего путешествия сюда, джунгли, горы, болезни, ловушки. И перспектива тащить на себе лишние пуды золота по этому аду их не слишком радовала. «И еще одно», — добавил я, обводя их строгим взглядом, «я запрещаю что-либо разрушать в этом городе. Никаких отламываний кусков от зданий, никаких попыток выломать части этой стелы. Мы возьмем только то, что лежит на поверхности, то, что уже отделено от строений. Будем считать это даром этого города, или платой за то, что он открыл нам некоторые свои тайны. Это место священно, или, по крайней мере, очень древнее и заслуживает уважения. И тот, кто ослушается моего приказа и попытается здесь что-то крушить, будет иметь дело лично со мной. Всем ясно?» Мой тон не оставлял сомнений в серьезности моих намерений. Пираты, хоть и с явной неохотой, но закивали. Они знали, что я слов на ветер не бросаю, да и вид у меня, наверное, был достаточно убедительным после всего пережитого внутри стелы. Следующие несколько часов прошли в лихорадочных сборах. Каждый старался урвать кусок побольше, но при этом не перегрузить себя и своего мула сверх меры. Я наблюдал за этим со смешанными чувствами. С одной стороны, я понимал их жажду наживы, ради этого они, собственно, и пошли за мной. С другой, мне было немного грустно, что ли. Грустно от того, что они видят в этом древнем, удивительном месте лишь источник золота, не замечая его истинного величия, его тайн, его истории. Но, с другой стороны, чего еще я мог от них ожидать? Это были пираты, а не археологи или философы. Сам я не взял ни крупицы золота. Мне оно было теперь без надобности. У меня был дар поважнее, почти бессмертие, заключенное в браслете на моей руке. Да и мысли мои были заняты совершенно другим. Великое древо реальности, предтечи, Ларсовичи, Вежа. Все это крутилось у меня в голове, не давая покоя. Я понимал, что моя жизнь уже никогда не будет прежней. Я прикоснулся к чему-то, что выходило далеко за рамки этого мира, этого времени. И это знание одновременно и пугало, и манило. Когда сборы были закончены, и последние тюки с золотом были навьючены на изрядно похудевших за время похода мулов, я отдал приказ выступать. Мы покидали золотой город, покидали это удивительное, нереальное место, полное тайны и загадок. Перед тем, как окончательно уйти, я обернулся и еще раз посмотрел на сияющие на солнце пирамиды, на величественную золотую стелу, на кристально чистое озеро. Прощай, Эльдорадо. Возможно, я сюда еще вернусь, а может и нет, но ты навсегда останешься в моей памяти. Отряд медленно двинулся в обратный путь. Пираты шли тяжело, согнувшись под тяжестью добычи, но на их лицах играли довольные улыбки. Они несли на себе целые состояния, а я нес на себе груз знания и ответственность, которые были гораздо тяжелее любого золота. Мы оставляли за спиной не только горы драгоценного металла, но и неразгаданные тайны древней цивилизации. И я чувствовал, что это не конец истории, а только ее начало. Новое, совершенно непредсказуемое начало для меня и, возможно, для всего этого мира. Если кто-то думал, что обратный путь из Эльдорадо будет легкой прогулкой, то он жестоко ошибался. Да, мы знали дорогу, мы уже прошли через все эти джунгли, горы и болота. Но теперь к обычным трудностям добавилась еще одна – золото. Тяжелое, неудобное, оно сковывало движение, изматывало людей и мулов, делало нас медлительными и уязвимыми. Каждый пират тащил на себе столько, сколько мог унести, плюс еще часть добычи была навьючена на несчастных мулов, которые и без того еле передвигали ноги. Идти с таким грузом по пересеченной местности, продираться сквозь заросли, карабкаться по склонам было сущим мучением. Люди падали, сбивали ноги в кровь, проклинали все на свете, но упрямо тащили свою ношу. Мысль о том, что они несут на себе целые состояния, которые обеспечат им безбедную старость, а может и позволит купить собственный остров и зажить как короли, эта мысль поддерживала их, придавала сил, заставляла двигаться вперед, несмотря ни на что. Но природа не делала нам скидок на количество золота. Джунгли по-прежнему кишели ядовитыми змеями и насекомыми. Болезни, малярия, дизентерия, тропические язвы косили людей нещадно. Мои познания в медицине и остатки лекарств, которые я с таким трудом сберег, помогали, но не всегда. Несколько человек умерли в пути, так и не донеся свои сокровища до Портобелло. Их хоронили здесь же, в джунглях, под покровом ночи, и их доля золота делилась между оставшимися в живых. Таков был пиратский закон. Горы тоже не стали гостеприимнее. тот же пронизывающий холод, тот же разреженный воздух, те же осыпающиеся тропы. А теперь представьте, каково это, карабкаться по узкому карнизу над пропастью, когда у тебя за спиной мешок с несколькими пудами золота. Несколько раз мулы срывались вниз, унося с собой не только драгоценный груз, но и жизни тех, кто пытался их удержать. Крики людей, рев животных, грохот падающих камней, все это смешивалось в жуткую какофонию, от которой стыла кровь в жилах. А ловушки в той мрачной долине, которую мы прозвали Долиной Смерти, они никуда не делись. И хотя мы уже знали об их существовании и старались быть предельно осторожными, все равно не обошлось без жертв. Кто-то наступил на замаскированную нажимную пластину, кто-то не заметил натянутую поперек тропы лиану. Каждая такая ошибка стоила дорого. Я шел во главе отряда, стараясь поддерживать в людях боевой дух, личным примером показывая, что нельзя сдаваться. И я чувствовал себя по-другому. Браслет на моей руке, дар императора Ларсовича, делал свое дело. Я почти не ощущал усталости. Мелкие раны и царапины заживали на мне, как на собаке. Болезни обходили меня стороной. Я мог идти сутками без сна и пищи, и при этом сохранять ясность ума и бодрость духа. Это было невероятное ощущение. Ощущение почти безграничных физических возможностей. Но одновременно с этим я чувствовал и какую-то отстраненность. Я смотрел на своих людей, на их страдания, на их жадность, на их страх смерти, и понимал, что я уже не такой, как они. Я был другим. Я был почти бессмертен. И это создавало между нами невидимую, но ощутимую пропасть. Они боролись за выживание, за золото, за право на короткую, полную опасностей, но яркую жизнь. А я боролся за что-то другое. За что, я и сам пока до конца не понимал. Возможно, за право изменить этот мир. Или, по крайней мере, попытаться это сделать. Знания, которые я получил от Вежи и от Императора, открывали передо мной такие перспективы, о которых я раньше и мечтать не мог. Я мог влиять на ход истории, направлять ее в другое русло, предотвращать войны, способствовать развитию науки и культуры. Это была огромная ответственность, но и огромный соблазн. Но все это было потом. А сейчас нужно было вывести этих измученных, но не сломленных людей из этого зеленого ада. Нужно было довести их до Портобелло и донести до туда то золото, которое они так отчаянно тащили на своих плечах. Это был мой долг как капитана, и я его выполню. Несмотря ни на что, мы шли вперед, через боль, через страх, через потери. Мы шли, потому что не могли не идти, потому что впереди нас ждала награда, не только золото, но и слава, и свобода, и право называться теми, кто покорил Эльдорадо. А я шел, потому что это был мой путь. Это было самое долгое и самое мучительное путешествие в моей жизни, как в этой, так и в прошлой. Почти месяц мы продирались сквозь джунгли, карабкались через горы, форсировали реки, отбивались от диких зверей и враждебных туземцев. Мы теряли людей, теряли мулов, теряли золото, но упрямо шли вперед, ведомые мечтой о богатстве и славе. И вот, наконец, этот кошмар закончился. В тот день, когда мы увидели вдали синюю полоску Карибского моря, а затем и знакомые очертания фортов, защищающих вход в бухту Портобелло, в нашем изможденном, оборванном отряде началось настоящее светопреставление. Люди кричали, плакали, обнимали друг друга, падали на колени и целовали землю. Даже самые закоренелые скептики и циники не могли сдержать слез радости. Мы сделали это. Мы вернулись. Наш вход в Портобелло был триумфальным. Город, уже знавший о нашем возвращении от разведчиков, высланных Морганом, высыпал на улицы, чтобы встретить героев. И когда они увидели количество золота, которое мы принесли с собой, а его было действительно много, несмотря на все потери в пути, город буквально взорвался от ликования. Нас встречали как богов, сошедших с Олимпа. Крики «Слава капитану Крюку! Слава покорителям Эльдорадо!» неслись со всех сторон. Нас забрасывали цветами, нас пытались качать на руках, нам предлагали ром и вино прямо на улицах. Это был настоящий карнавал, праздник, какого Портобелло еще не видел. Я шел во главе своего отряда, стараясь сохранять невозмутимый вид, хотя у самого на душе было светло и радостно. Я видел гордость и восхищение в глазах моих людей. Я видел зависть и уважение в глазах тех, кто остался в городе. Я стал живой легендой, полубогом, человеком, который не только нашел мифическое Эльдорадо, но и сумел вернуться оттуда живым, да еще и с несметными сокровищами. Морган встретил меня у ворот губернаторского дворца. Он был одет во все парадное, и на его лице играла широкая, довольная улыбка. «С возвращением, капитан!» Он крепко обнял меня. «Я знал, что ты справишься. Хотя, признаться, были моменты, когда я уже начинал сомневаться. Но ты превзошел все мои ожидания. Город гудит, как растревоженный улей. Такого количества золота здесь еще никто никогда не видел». И он был прав. Золото Эльдорадо, добавленное к тем сокровищам, которые мы захватили у испанцев, сделало вольную компанию не просто богатой, а баснословно богатой. Мы стали самой могущественной силой в Карибском море, если не во всем новом свете. Теперь у нас были не только корабли и пушки, но и деньги. Огромные деньги. А деньги, как известно, это власть. В следующие несколько дней в Портобелло царил праздник. Золото, привезенное нами из Эльдорадо, было честно поделено между всеми участниками экспедиции, а также теми, кто оставался в городе и обеспечивал наш тыл. Каждый получил свою долю, и это были целые состояния. Многие из моих пиратов, еще вчера бывшие оборванцами, теперь могли позволить себе купить все, что только пожелают. Кто-то тут же пропивал свою долю в тавернах, кто-то покупал дома и земли, кто-то собирался вернуться в Европу и зажить там как знатный сеньор. Я же думал о другом. Золото меня не слишком интересовало. У меня были другие цели, другие планы. Богатство Эльдорадо были лишь средством, инструментом для достижения чего-то большего. Во-первых, нужно было укрепить нашу базу в Портобелло, превратить ее в неприступную крепость, способную выдержать любую осаду. Во-вторых, необходимо было достроить наш новый флот, те самые корабли типа «Морской ворон», которые должны были обеспечить нам господство на море. И, в-третьих, нужно было подумать о будущем вольной компании. Мы не могли вечно оставаться просто сборищем пиратов. Нам нужно было стать чем-то большим, государством, силой, с которой будут считаться все остальные. И я знал, что теперь, обладая такими ресурсами, таким авторитетом и таким даром, как почти бессмертие, я смогу этого добиться. Новая эра для Карибов начиналась. И я, доктор Николай Крюков, бывший судовой врач, а ныне легендарный капитан и покоритель Эльдорадо, стоял у ее истоков. Впереди было много работы. Эпилог. Огромное панорамное окно от пола до потолка открывало вид, от которого у любого нормального человека, наверное, закружилась бы голова. Но я к таким видам привык. Да и к высоте тоже. Пентхаус на 147 этаже небоскреба Ларс Тауэр. Это вам не капитанский мостик пиратского брига, хотя и там, бывало, дух захватывал от простора. Внизу, подо мной, раскинулся город. Москва. 21 век. Но это была не та Москва, которую я когда-то знал, в той, другой, моей прошлой жизни. Эта Москва была другой. Футуристический мегаполис, сияющий огнями реклам, пронизанный сетью воздушных магистралей, по которым бесшумно скользили гравикары, устремленные в небо сотнями игл небоскребов, каждый из которых был произведением архитектурного искусства. Столица. Столица доминирующей мировой державы, Российской империи. Да, вы не ослышались. Именно так, империи. Я стоял у окна, небрежно прислонившись к холодному стеклу, и смотрел на этот город, на эту другую реальность, которую я, в каком-то смысле, сам и создал. Или, по крайней мере, приложил к ее созданию свою руку. И не только руку. На моем запястье, под манжетой дорогой рубашки из натурального шелка, едва заметным темным узором проступал браслет. Дар императора Родиона VII из рода Ларсовичей. Артефакт предтеч, дарующий почти бессмертие. Благодаря ему я выглядел сейчас лет на 35, может, чуть больше, хотя на самом деле мне было, ох, даже считать не хочется. Много, очень много. Достаточно, чтобы увидеть, как меняются эпохи, как рушатся старые империи и рождаются новые, как перекраивается карта мира, и как мои собственные действия, совершенные когда-то давно, в далеком 17 веке, привели вот к этому, к этой Москве, к этой Российской империи. Я отпил немного из бокала. Дорогой, выдержанный арманьяк приятно обжег горло. В моей прошлой жизни я бы о таком и мечтать не мог. Судовой врач на пенсии, прозябающий на мизерное пособие. А здесь я один из тех, кого называют серыми кардиналами, теневыми правителями, архитекторами нового мира. Хотя сам я предпочитаю более скромное определение – наблюдатель. Ну, или, если хотите, консультант по особо важным историческим вопросам. Смешно, правда? Пиратский капитан доктор Крюк, гроза Карибского моря, покорители Эльдорадо, и вдруг консультант. Но жизнь, как говорится, та еще затейница, особенно если эта жизнь длится несколько веков. Я часто вспоминал тот день, когда мы вернулись из Эльдорадо в Портобелло. Тот триумф, то ликование, то золото. Это было только начало. Начало долгого, очень долгого пути, который привел меня сюда, в этот пентхаус, в эту другую реальность. Иногда мне кажется, что все это – лишь сон, что я вот-вот проснусь на своем старом диване, в своей тесной питерской квартирке, и пойму, что все эти пираты, сокровища, древние цивилизации, параллельные миры – все это мне просто приснилось. Но потом я смотрю на свою руку, на этот темный узор, и понимаю, нет, не сон, все это было, и все это продолжается. За окном начинало темнеть, город зажигал миллионы огней, превращаясь в какое-то фантастическое, неземное зрелище. Я смотрел на него и думал о том, какой причудливый узор выткала судьба из моей жизни, и сколько еще таких узоров ей предстоит выткать впереди. Ведь моя история, похоже, еще далеко не закончена, она только начинается, снова, в который уже раз. Все началось в Портобелло, после нашего триумфального возвращения из Эльдорадо. Золото, которое мы принесли, дало вольной компании невероятную мощь. Мы отстроили город, превратив его в неприступную крепость. Мы создали флот, которому не было равных в Карибском море, те самые корабли типа «Морской ворон», чертежи которых я оставил перед уходом, оказались настоящим чудом кораблестроения для того времени, и мы начали менять правила игры. Я, используя свои знания из будущего и, чего уж греха таить, возможности, дарованные браслетом, стал негласным советником Моргана, который так и остался губернатором Портобелло. Мы не просто грабили испанские галеоны, мы начали вести свою политику, заключали союзы с голландскими и датскими колониями, поддерживали восстания против испанской короны на Кубе и в других местах, создавали свободные порты, куда стекались купцы и авантюристы со всего света. Вольная компания из простого пиратского братства превращалась в настоящее государство, со своими законами, армией, флотом и, что самое главное, с огромными финансовыми возможностями. Судьбы моих старых товарищей сложились по-разному. Мой верный боцман Стив до конца своих дней оставался рядом со мной, был моей правой рукой, начальником моей личной гвардии. Он так и не женился, всю жизнь посвятив службе мне и вольной компании. Умер он глубоким стариком, окруженный почетом и уважением, и я до сих пор иногда прихожу на его могилу на старом пиратском кладбище в Портобелло, которое теперь стало чем-то вроде национального пантеона. Генри Морган, как и следовало ожидать, сделал блестящую карьеру. Он стал губернатором, настоящим правителем, почти королем Портобелло и прилегающих территорий. Хитрый, властный, амбициозный, он сумел превратить пиратскую вольницу в процветающее, хоть и весьма специфическое, государство. Мы с ним то ссорились, то мирились, то строили совместные планы, то плели друг против друга интриги. Это была сложная, но увлекательная игра, длившаяся не одно десятилетие. Умер он в своей постели, от старости и излишеств, оставив после себя кучу внебрачных детей и славу одного из самых удачливых и жестоких пиратов в истории. Ну, в этой версии истории, по крайней мере, другие капитаны, Рок Бразилец, Пикар, Тью, Девас Консилас, тоже не остались в накладе. Они стали адмиралами нашего флота, командовали эскадрами, захватывали острова, основывали новые колонии под флагом вольной компании. Кто-то из них погиб в бою, кто-то умер от рома и болезней, кто-то дожил до глубокой старости, наслаждаясь награбленными сокровищами. Это была бурная, яркая, опасная эпоха, и они были ее героями. А я продолжал жить и действовать. Помня о словах императора Ларсовича и о своем русском происхождении, я начал осторожно искать пути установления контакта с Россией. Это было непросто. В 17 веке Россия была далекой, почти мифической страной для обитателей Нового Света. Но через голландских купцов, торговавших с Архангельском, через каких-то заезжих авантюристов и дипломатов мне удалось наладить первые, хрупкие, связи. Я начал передавать в Россию технологии, знания, ресурсы, чертежи новых кораблей, усовершенствованное оружие, новые методы ведения сельского хозяйства, медицины, промышленности. Я делал это тайно, через подставных лиц, не афишируя своего участия. Но результаты не заставили себя ждать. Россия, получив такой неожиданный толчок извне, начала стремительно развиваться, укреплять свою армию и флот, расширять свои границы. Вольная компания, ставшая к тому времени негласным союзником России в новом свете, обеспечивала ей доступ к ресурсам, к рынкам, к стратегическим позициям. Мы вместе теснили старые колониальные империи, Испанию, Англию, Францию. Они так и не смогли достичь того могущества, которое имели в моей, оригинальной, истории. Их колонии либо отпадали, становясь независимыми или переходя под наш с Россией протекторат, либо просто не развивались так бурно, как могли бы. Колониализм начал потухать в самом его зародыше. Мир неотвратимо менялся. Североамериканские колонии Англии так и не объединились в США. Вместо этого возникло несколько независимых государств, постоянно враждующих между собой и ищущих покровительства то у нас, то у России, то у слабеющей Франции. Южная Америка, освободившись от испанского владычества при нашей активной поддержке, превратилась в конгломерат независимых республик, ориентированных на союз с вольной компанией и Россией. 20 век в этой реальности прошел без двух разрушительных мировых войн. Да, были локальные конфликты, были имперские амбиции, были политические кризисы, но такого глобального побоища, которое я помнил из своей прошлой жизни, удалось избежать. Во многом благодаря тому, что баланс сил в мире был совершенно другим. Не было той гонки вооружений, непримиримой вражды между блоками. Россия, ставшая к началу 20 века одной из ведущих мировых держав, и вольная компания, контролировавшая значительную часть нового света и морских путей, выступали своего рода гарантами стабильности. Ну, или, по крайней мере, не давали разгореться большому пожару. Что касается моей личной жизни, она была долгой, очень долгой, и, как вы понимаете, не совсем обычной. Были женщины, была любовь, были семьи, но все они уходили, а я оставался. Это, пожалуй, самая тяжелая плата за бессмертие, видеть, как стареют и умирают те, кого ты любишь, и ничего не можешь с этим поделать. Я научился отпускать, научился жить дальше, но каждый раз это было больно. Дети, внуки, правнуки. Мое потомство разбросано по всему миру. Некоторые из них знают, кто я такой на самом деле, другие – нет. Я стараюсь не вмешиваться в их жизнь слишком активно, лишь наблюдаю со стороны, иногда немного помогаю, если вижу, что это действительно необходимо. Но быть для них вечным отцом, дедом, прадедом – это тоже своего рода испытание. Так я и жил, век за веком, наблюдая, как меняется мир, как растут и рушатся империи, как приходит и уходит поколение. Иногда я активно вмешивался в ход событий, когда считал это нужным. Иногда просто отходил в тень, позволяя истории идти своим чередом. Я был свидетелем, участником, а иногда и тайным дирижером этого грандиозного спектакля под названием «Человеческая цивилизация». И все это привело меня сюда, в эту Москву, в этот 21 век, который был так похож и одновременно так не похож на тот, из которого я когда-то начал свой невероятный путь. Хотя про войны я немного слукавил. 19 век в этой альтернативной истории, несмотря на отсутствие глобальных мировых войн, все же не был безоблачным. Старые имперские амбиции никуда не делись, национальные государства Европы, опоздавшие к так и не начавшемуся толком разделу колониального пирога, пытались урвать свой кусок, где только могли. Напряжение нарастало, и в конце концов это привело к тому, что здесь назвали Великой Европейской войной. Она была кровопролитной и разрушительной, хоть и не затронула напрямую ни Россию, ни Новый Свет, где доминировала вольная компания, к тому времени уже трансформировавшаяся в некое подобие конфедерации свободных государств. Именно после этой войны, когда Европа лежала в руинах, а старые монархии доживали свои последние дни, Российская империя, ставшая к тому времени неоспоримым мировым гегемоном как в военном, так и в экономическом плане, выступила с ультиматумом. «Пакс Руссика», «Русский мир», звучало, конечно, пафосно, но суть была проста. Отныне любой вооруженный конфликт между нациями, любая попытка перекроить границы силой будут рассматриваться как акт агрессии против всего человечества и пресекаться немедленно и жестко, с последующей аннексией территорий виновных сторон в пользу империи или ее союзников. Вот так. Поначалу это вызвало бурю негодования в Европе, но после пары весьма показательных миротворческих операций, проведенных русскими войсками с использованием новейших технологий, не без моего скромного участия в их разработке, конечно, пыл у агрессоров поубавился. Мир под дулом русского мушкета был установлен, и, как ни странно, он оказался на удивление прочным. Освободившись от бесконечных войн и гонки вооружений, человечество под эгидой России и при активном финансовом и технологическом участии государств Нового Света направило свои ресурсы на то, на что их и следовало бы направлять всегда, на науку, на образование, на освоение новых горизонтов. Космос. Вот что стало новой великой мечтой этого мира. Гигантские космодромы были построены в Сибирской тайге и на экваториальных плато Южной Америки. На околоземной орбите выросли целые города, жилые станции, научные лаборатории, промышленные комплексы. Луна была уже вполне освоенной территорией с постоянными базами, шахтами по добыче гелия-3 и даже первыми туристическими отелями. Сейчас полным ходом шла подготовка к пилотируемой экспедиции на Марс, которая должна была стартовать в ближайшие несколько лет. Иногда, глядя на все это, я думал о Веже, что с ней стало. Я уничтожил ее проекцию в том узле предтеч, прервал ее доступ к этому конкретному миру. Но была ли она уничтожена полностью? Император Родион говорил, что она распространялась по ветвям великого древа, как цифровая чума. Значит, где-то там, в других реальностях, она все еще могла существовать, строить свои козни, стремиться к власти. И это не давало мне покоя. А что, если она снова найдет путь сюда, или в какой-то другой, беззащитный мир? Был ли я готов снова вступить с ней в схватку, и хватит ли у меня сил на этот раз? Браслет даровал мне почти бессмертие, но давал ли он защиту от такого врага? А император Родион, кто он был на самом деле? Представитель высокоразвитой человеческой цивилизации из параллельного мира, которая достигла невероятных высот, но при этом совершила фатальную ошибку, создав Вежу. Его слова о великом древе реальности, о предтечах, об узлах, связывающих миры, все это звучало как фантастика, но после того, что я видел в той стеле, я не мог в это не верить. Его цивилизация, по его словам, боролась с Вежей. Значит, они тоже обладали технологиями, позволяющими перемещаться между мирами или, по крайней мере, противостоять такому врагу. Что с ними стало? Победили ли они в своей войне, или их мир пал под натиском взбунтовавшегося и? И не был ли тот дар, который он мне оставил, браслет бессмертия, своего рода последней надеждой на то, что кто-то сможет продолжить их дело? Я стоял у окна своего пентхауса, смотрел на сверкающий огнями город будущего и думал о прошлом, о том, как один случайный шторм, одно кораблекрушение может изменить не только судьбу одного человека, но и судьбу целого мира, или даже многих миров. Моя роль в этой грандиозной пьесе еще далеко не сыграна. Впереди были новые вызовы. Я перевел взгляд с огней ночного города на звезды. Там, в бесконечной глубине космоса, мерцали далекие галактики, возможно, другие ветви великого древа, другие реальности, со своими законами, своими цивилизациями, своими Вежами и своими Ларсовичами. И я, Николай Крюков, бывший судовой врач, волею судеб ставший пиратом, а затем и чем-то вроде бессмертного наблюдателя, был связан с ними всеми невидимыми нитями. Я прожил несколько веков, видел, как рождаются и умирают империи, как сменяются поколения, как человечество делает свои первые робкие шаги в космос. Я направлял историю, когда считал это необходимым, стараясь делать это максимально незаметно, подталкивая события в нужном, как мне казалось, направлении. Предотвращал одни угрозы, войны, эпидемии, экологические катастрофы, но при этом, возможно, невольно порождал другие, новые вызовы, о которых я пока даже не догадывался. Идеален ли этот мир, который я помог создать? Нет, конечно. В нем по-прежнему есть несправедливость, неравенство, человеческие пороки. Но в нем нет глобальных войн, нет угрозы ядерного самоуничтожения, нет той безумной гонки потребления, которая вела мой, оригинальный, мир к экологическому коллапсу. Здесь человечество выбрало другой путь, путь познания, путь освоения космоса, путь, если хотите, более осмысленного существования. И в этом, я верю, есть и моя заслуга. Мое путешествие во времени, начавшееся так внезапно и трагически, не было напрасным. Оно дало мне не только почти вечную жизнь, но и возможность что-то изменить, сделать этот мир хоть немного лучше. Или, по крайней мере, не дать ему скатиться в пропасть. Я остался вечным стражем, наблюдателем, тем, кто стоит на перекрестке временной реальности, готовый вмешаться, если над человечеством, которое я вольно или невольно помог сформировать, нависнет новая, еще более страшная угроза. Возможно, это снова будет Вежа, сумевшая найти лазейку в другую реальность. А может, это будет нечто иное, порожденное самим человечеством в его неуемном стремлении к познанию и могуществу. Кто знает, судьба личности в истории. Забавно, являемся ли мы просто песчинками, влекомыми потоком времени, или каждый из нас способен изменить его течение. Мой собственный опыт говорит о том, что второе вполне возможно. Даже один человек, оказавшийся в нужном месте в нужное время и обладающий определенными знаниями или возможностями, может повернуть историю вспять, или направить ее в совершенно иное русло. Главное, не бояться брать на себя ответственность, и не забывать о последствиях. Нейросети. Вежа была порождением человеческого гения, его стремление создать искусственный разум, способный превзойти своего создателя. И она превзошла, но при этом потеряла что-то важное, то, что мы называем душой, совестью, эмпатией. Стала ли она злом в чистом виде, или просто другой формой жизни, со своими целями и задачами, несовместимыми с нашими? Вопросы, на которые у меня до сих пор нет однозначного ответа. Но одно я знаю точно. Играя в Бога, создавая искусственный интеллект, мы должны быть предельно осторожны и всегда помнить о том, что любое творение может однажды выйти из-под контроля. Вопросы добра и зла, они вечны, и в каждом мире, на каждой ветви великого древа, они решаются по-своему. Я не святой и не мессия. Я совершал ошибки, принимал спорные решения, проливал кровь. Но я всегда старался следовать своему внутреннему компасу, тому, что подсказывала мне моя совесть. И я верю, что в конечном итоге, несмотря на все трудности и испытания, человечество способно выбрать путь света, путь созидания. Я улыбнулся. За окном разгорался рассвет. Новый день вступал в свои права. Новый день в этом удивительном, измененном мной мире. И он обещал быть интересным. Ведь пока есть звезды над головой и этот браслет на руке, моя история продолжается. И кто знает, какие еще приключения и открытия ждут меня впереди. Я сделал еще один глоток арманьяка. Жизнь, даже такая долгая и полная неожиданностей, как моя, все-таки прекрасная штука. Особенно когда знаешь, что у тебя еще есть время, очень много времени, чтобы увидеть, как человечество наконец-то выйдет к звездам и, возможно, встретит там других путников, идущих по своим ветвям великого древа. И это будет уже совсем другая история, но, я уверен, не менее захватывающая и, хочется верить, со счастливым концом для всех нас.